«Люблю пунктуальных людей», — довольно произнес он, растворяясь в воздухе. Над головой исчезающего доктора пролетал космический корабль, а рядом с ним следовали те, что поменьше. Это был небольшой флот Терраксии, который она задействовала. «Это то место. Что-то я тут ничего не наблюдаю», — говорила Хила, смотря на все экраны, что показывали вид снаружи. «Не спеши, возможно, планета скрыта. Я уже такое видела», — говорила спокойно Терраксия. «Просто я волнуюсь ведь». Начало было говорить Хила, как внезапно датчики на корабле словно взбесились. «Эндрю, доложить!» — крикнула Терраксия. «Простите за дерзость, Верховный Адмирал, но сами посмотрите», — говорил шокированный Эндрю, указывая вперед. Проследив за его рукой, Терраксия и Хила посмотрели на лобовой иллюминатор корабля и увидели, как перед ними постепенно начинает показываться планета. «Это же сколько надо энергии, чтобы так надежно скрыть планету», — говорила Хила с восхищением. «Вот спустимся и узнаем», — говорила Терраксия, кивая Эндрю, и тот начал отдавать соответствующие приказы. «Верховный адмирал, с нами хотят выйти на связь», — доложил один из офицеров, сидя за компьютером. «На связь? Я думала, в этом секторе никого нет. Кто это?» — спросила заинтересовавшаяся Терраксия. «Это ваши дочери», — потея ответил офицер с натянутой улыбкой. «Что?» Шокированно произнесла Терраксия, и в этот момент перед ней появился большой голографический экран с недовольными лицами Гаммары и Небулы. «Девочки, а как вы сюда попали?» — спросила Терраксия с натянутой улыбкой. «Мама, не надо строить из себя дурочку, мы уже все знаем», — кричала недовольная Гаммара. «Мама, почему ты ничего не рассказала нам? Это очень жестоко», — кричала Небула. «Я просто не была уверена в информации, поэтому решила лично все проверить, а потом я бы все вам рассказала, честно». Начала оправдываться Терраксия. «Но подождите, а как вы узнали маршрут?» — спросила их она. «Нам неизвестный скинул данные о том, что тут есть что-то, что ищет братик, вот мы и сорвались сюда», — сказала Гаммара. «Госпожа Терраксия», — показались черные рыцари, поклонившись ей. «Даже наших слуг взяли с собой», — сказала Терраксия. «Это же касается нашего братика, мы должны были взять с собой лучших», — сказала Небула. «Да, а стражей галактики я не хотела брать, подумала, лучше мы решим это по-семейному», — сказала Гаммара. «Да, а разве дядя Ракета уже не часть семьи?» — слегка посмеявшись, спросила Терраксия. «Вот только давай не будем о Ракете, ладно. После пропажи Дикси и его, так сказать, смены настроения, Ракета просто места себе не находит, чаши пить начал, и постоянно достает Квилла, чтобы тот возил его по разным местам, ища Декстера, за что ему спасибо, но он весь на нервах», — вздыхая, рассказывала Гаммара. «Ладно, раз мы все здесь, давайте приземляться», — сказала Терраксия, увидев, что планета, куда указывали координаты, полностью показала себя. Скоординировавшись, семья Декстера приземлилась на поверхности планеты. Установив лагерь, они разошлись по машинам и направились к полуразрушенному храму, который обнаружили датчики корабля Терраксии, когда они приземлялись. По стечению обстоятельств именно туда указывали координаты, которые дал Терраксии Мабхит. «Прям напоминает то место, в котором Дикси искал свои воспоминания», — говорила Гаммара, вспоминая их поездку, которая под конец стала ну очень уж захватывающей. «Брер, у меня прям мурашки», — говорила Небула, вспоминая тех гигантских механических скелетов. «Так, девочки, нам сейчас важно найти вашего братика, поэтому вперед, и не важно, что нас там будет ждать», — говорила Хила, начав идти первой, а за ней пошла Терраксия. «А кто боится? Я просто вспомнила нечто неприятное, вот и все», — сказала Небула, начав твердо идти вперед, а рядом с ней шла Гаммара. «Будьте начеку», — отдал приказ Зоб вооруженным отрядом. И вот последними вошли в храм черные рыцари вместе с отрядом Терраксии. HTTPS Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 175. Однако стоило сделать несколько шагов внутрь храма, как на коммуникатор Терраксии начали звонить. «Что случилось, Эндрю?» — спросила она своего помощника. «Госпожа, тут в общем прибыл неизвестный корабль, который вышел с нами на связь», — почесывая затылок, говорил Эндрю. «И кто они? Зачем прилетели?» — спрашивала Терраксия, сузив взгляд. «В общем, это героини Земли. Там и члены Мстителей, и члены Лиги Справедливости присутствуют. Говорят, что они ваши невестки», — говорил смущенным тоном Эндрю. «Грррр», — разозлилась Терраксия. «Мне отдать приказ атаковать их?» — поинтересовался Эндрю. «Нет, просто свяжи меня с ними», — выдохнула в конце концов она. «Здравствуйте, Верховный Адмирал!» Улыбаясь, помахала ей Дженнифер, представ в небольшом голографическом окне. «Вижу, вы все тут собрались», хмыкнув, сказала Терраксия, посмотрев за спину Дженнифер, увидев на заднем плане много девушек. «Ни одна вы переживаете», вмешалась в разговор Эмма. «Ха-ха, ладно, мой флот пропустит вас, давайте быстрее», с раздражением произнесла Терраксия, обрывая связь. «И как они только узнали?» Поинтересовалась Гамора в удивлении. «Ха, и это спрашиваешь ты?» Приподняв одну бровь, спросила Терраксия, посмотрев на свою дочь. «И тем не менее как-то это странно, слишком уж большая утечка, и как удачно эту информацию получили только те, кто очень близок с нашим сыном», озвучила свою мысль Хила. «Думать об этом можем и потом, сначала нужно узнать, что в этом храме», говорила Небула, смотря вглубь темного храма. «Итак, скайкурс на планету, нас пропускают», восторженно сказала Дженнифер. «А стоит им идти?» спросила Эмма у Аманды, указывая на девушек, которые раньше были знаменитыми симбиотками. «Хей, Дикси наш общий, поэтому естественно они имеют право находиться там», говорила Аманда с твердостью в голосе. «А ты не думала, что там может быть опасно? Ты то вернула свой облик, а они как же?» напоминала ей Айви. «Верно, Амандочка, мы не пытаемся вас остановить, просто волнуемся», сказала Харли, подкравшись к девушке и обняла ее. «И разве они еще не сомневаются в своих чувствах? Им безопасней будет тут на корабле», говорила Бетти. «Но», хотела было сказать Аманда, но Шерри, Тиффани и Холли сами подошли к девушке, прерывая ее. «В чем-то они правы, поэтому не переживай», улыбнулась Шерри, положив руку на плечо подруги. «Мы останемся на корабле, это наше решение, а ты иди», говорила с улыбкой Тиффани. «К тому же благодаря камерам, что у вас, мы все увидим в HD качестве», улыбалась Холли. «Ха, раз вы так говорите, девочки», сдалась Аманда. «Так, а разве ты не смогла им вернуть силу?» поинтересовалась Эмма у Аманды, когда девочки отошли в сторону. «Мы попробовали, однако ничего не вышло, видимо нужно добыть еще 3 симбиотов и попробовать по старинке», говорила, пожимая плечами Аманда. «Ты не считаешь, что брать на эту миссию тех 2 было лишним?» спросила Бетти у Дженнифер, указывая на Джин и Марию. «У них тоже отношения с нашим Декстером, поэтому они тоже имеют право здесь быть», ухмыльнулась Дженнифер. «Хаем, вот только их отношения довольно странные», хмыкнув, сказала Бетти с подозрением, посмотрев на Марию, и особенно пристально она смотрела на Джин. «Может, они просто наконец решили признаться, да и разве тебе их судить? Помнишь, как ты сама мялась, не решаясь признаться в собственных чувствах?» Подмигнув, дразнила ее Дженнифер. «Ой, не напоминай», отмахнулась она от подруги и быстро ушла к юным титаншам, понимая, что, если сейчас не уйдет, то ее до смерти засмущает ее прошлым. В конце их разговора все девочки обратили на поверхность планеты, на которую они приземлялись. Все было в деревьях, чем-то напоминало тропические джунгли. Приземлившись, девочки сели на специальные машины для путешествий по неколонизированным планетам и отправились к команде Терраксии. «А вот и вы, наконец!» — с раздражением произнесла Гамора, увидев несколько припарковавшихся машин. «Долго идите!» — крикнула выходящим девушкам Небула. «И вам привет!» — помахала Эмма девушка. «Как поживаете, мама Терраксия, мама Хила?» — спросила Дженнифер, подходя к Терраксии и протягивая ей руку. После ее слов на лбах женщин вздулась вена, а их тела начали понемногу выпускать энергию. «Вы еще пока не вышли за нашего мальчика, так что не смей называть нас мамами», сказала Терраксия, пожав руку Дженнифер, причем ее хватка сжалась так сильно, что девушка уже начала слегка кривиться. «Но это ведь однажды произойдет», говорила Дженнифер с сильной болью в руке и потом на лице, но не давала себя запугать. «Хаем, раз вы наконец здесь, то идемте», сказала с раздражением Терраксия, отпустив руку Дженнифер и, развернувшись, пошла вглубь храма, а ее дочки и Хила последовали за ней вместе с отрядом и черными рыцарями. «Джефф, ты самоубийца или как?» — спросила Эмма, помогая девушке встать. «Мощно», — хором произнесли юные титанши на пару с Гвен и Марой. «Хе-хе, так ведь в будущем мы будем чаще видеться, поэтому надо тренироваться», — говорила Дженнифер, выпрямляясь полностью, и зашагала внутрь храма. «Даже не знаю, что и сказать, вроде умно, но вроде и глупость», — говорила Скайнет, следуя за Дженнифер. Черные рыцари с отрядами шли впереди, чтобы разведать местность, а девушки следовали за ними, попутно разглядывая стены и колонны храма, которые были все исписаны. «Что это?» — спросила Старфайр, указывая на руны, что покрывали стены. «Возможно, просто узоры, а может, язык тех, кто построил этот храм», — предполагала Хила. «Я могу сказать точно, что это письмена, а не просто узоры, в них есть некая последовательность», — говорила Скайнет, сканируя их, пока все девушки шли вперед. «И что в них говорится?» — спросила Мария. «Не знаю, я сказала, что это письмена, но перевода я не знаю», — покачала головой в отрицании Скайнет. «Что ж, тогда, думаю, рисунки вы точно сможете разобрать», — говорила Гамора, указывая на первый большой рисунок на стене, мимо которого они проходили. На стене был вырезано три фигуры, одна из которых сидела на троне, а двое стояли по бокам, видимо, охраняя того, кто был на троне. «Это типа их правитель?» — спросила Гвен. «А может быть, их бог?» — сказала Джин и пошла дальше. Остальные тоже не стали долго задерживаться и шли дальше, но стоило пройти немного, как они вновь наткнулись на еще одну стену, в которой было вырезано, как некое существо то ли что-то поглощает, то ли что-то создает. «Видимо, это история того существа на троне», — предположила Небула. «Хаем, или лишь предположение тех, кто построил храм», — вставила свои комментарии Джин. «А тебе откуда знать? Говоришь так, будто сама там была и все видела», — говорила с неким раздражением Аманда. Та лишь пожала плечами и пошла дальше. Девушки не раз еще сталкивались с этими настенными картинами, однако судить о истории они могли только по рисункам, ведь они не могли прочитать руны, что были рядом с ними, поэтому полностью рассказать, что было, они не могли. У каждой была своя версия. «Ох, это все, блин, так и не поняла, что все это значит», — говорила Starfire, больше не наблюдая настенных рисунков. «Хаем, может, это не в них дело, а в том, что кто-то не может пошевелить извилинами», — улыбаясь, спросила Джинкс у подруги. «Кто?» — спросила Starfire у подруги. «ПФФ», — не выдержав, прыснула со смеху Ривен. «Погодите, Джинкс». Наконец дошло до рыжеволосой, и она, активировав свою силу, полетела к Джинкс. Та, не став ее ждать, тоже активировала свои силы и начала улетать со смехом от преследовательницы. «Ох, и зачем только эти дети прилетели?» — вздыхая и качая головой, говорила Хила. «Госпожа», — неожиданно подошел к Терраксии Карвус. «В чем дело?» — спросила она, остановившись вместе с другими девочками. «Впереди есть кто-то, мы разведали, неизвестная форма жизни с довольно необычной манерой речи», — говорил Карвус, пытаясь описать существо. «Тогда давайте взглянем на него поближе», — без какого-либо страха произнесла она, направляясь вперед, ускорив шаг, «ведь это может быть нечто, что сможет воссоединить ее с сыном». Остальные девушки последовали за ней, и никто не заметил, как часть стены, мимо которой они прошли, загорелась в определенных местах, создавая необычный символ. Аккуратно подобравшись к просторному залу, который был заставлен разной мебелью и различным мусором в стиле этой гробницы, был необычный пришелец, активно вырезающий руны, которые они видели недавно. Его внешность тоже была необычна, часть лица была кибернизирована, так же, как и туловище. С одной рукой он активно вырезал руны и напевал песню. «Я не верил, что я мертв, я слышал брань и плач, видел, как над телом там внизу шаманил старый врач. Я плыл в черной пустоте, я обретал покой, свет в конце тоннеля, как магнит, тянул к себе дух мой. Не хочешь, не верь мне», — пел он под конец, выпрямившись и откинув инструменты. «Свет был ярче тысяч солнц, я понял, это бог, не бездушный идол, а живой сверкающий поток. Свет заставил вспомнить всех, с кем дрался и грешил, он заставил вспомнить каждый шаг бунтующей души. Не хочешь, не верь мне», — пел он, повернувшись к одному из рисунков, что девушки видели до этого, и протянул к нему руки. «Я не хочу той пустоты, я не хочу той чистоты, я не хочу той высоты, я сошел с его пути. Я не хочу той высоты, я не хочу той чистоты, я не хочу той пустоты, о, нет», — начал он резко вертеться, словно сумасшедший, отдаляясь от рисунка. «Я звал друга, но никто не слышал голос мой, я рванул сквозь стены, но никто не бросился за мной. Там внизу горел асфальт от сбитых с неба звезд. Мне хотелось ветра, чтобы бил наотмашь насквозь. Не хочешь, не верь мне», — пел он, пиная камни, что были на земле. «Я не хочу той пустоты, я не хочу той чистоты, я не хочу той высоты, я сошел с его пути. Я не хочу той высоты, я не хочу той чистоты, я не хочу той пустоты, о, нет», — пел он, прыгнув на большой стол, подняв руки к потолку, который тоже был исписан рунами. «Полезно выговариваться, ведь разговоры отвлекают от голоса в голове. Да, нужно чаще говорить. Должен вернуться к повелителю. Нет, нет, нет, заткнись, заткнись. Начал странно говорить пришелец, меня манеру речи, при этом его механический глаз светился зеленым. Никому я не должен возвращаться, я никому не служу. Нет, я бессмертный. Нет, нет, нет, я. Тут внезапно он, но становился и начал прыгать по всему залу, раскидывая разные книги и бумаги. Нердимах, съел. Я Нердимах. Что железяка? Я все записываю, все. Говорил самодовольным голосом пришелец, постукивая своей некибернизированной рукой по механической части черепа. Хиллажи внимательно смотрела на книгу, что держал тот пришелец. Там не было таких же рун, как на стенах храма, другой язык, однако одно она могла понять. Там не было предложений, а всего одно слово, которое повторялось чуть ли не на каждой странице. «Служить. Закройся. Мое тело. Моя воля. Никуда я не пойду. Особенно к нему», — кричал пришелец под конец, начав дрожать, и упал на колени от страха. «Думаю, нам стоит выйти», — предложила Тераксия. «Госпожа, это может быть опасно», — забеспокоилась Прокси. «Опасно. С нашим составом», — спросила Тераксия, смотря на Прокси как на дурачку. Та же посмотрела на свое окружение, а потом на какого-то сумасшедшего, который что-то бурчал себе под нос. «Простите, вы правы», — смущенно ответила Прокси. Еще раз все обсудив, девочки вышли вперед с настороженными черными рыцарями и отрядом поддержки. «Нет-нет-нет-нет, я остаюсь и точка», — кричал себе пришелец, не обратив внимания на гостей. «КХМ, простите», — обратилась к нему Тераксия. «А вы кто? Как сюда попали?» Резко развернувшись, начал кричать пришелец, подпрыгнув и встав на ноги. «Прилетели», — сказала, как нечто очевидное Небула, пожав плечами. «Прилетели, прилетели, невозможно», — кричал пришелец, неожиданно переходя на вторую свою личность. «Нарушители, никто не смеет без разрешения заходить в храм несущего ночь», — говорил он своим мертвенно-механическим голосом и напал на Тераксию. Та даже не попыталась уклониться, а лишь дала пощечину, наполненную своей силой нападавшему, отправляя его в стену, которую он разрушил своим телом. «Успокоился?» — спросила его Тераксия с приподнятой бровью. «Охренеть!» — прокричал он, вырвавшись из-под завала, а крик его был настолько мощный, что даже Тераксия от неожиданности сделала шаг назад. «Можешь еще так вдарить Нердимаху?» — спросил он, неожиданно оказавшись рядом с Тераксией и схватив ту за руку, упал на одно колено и смотрел ей прямо в глаза. «Как он так быстро подобрался ко мне? Я даже не заметила», — подумала про себя Тераксия. В этот момент Хила начала выпускать свою силу, а девушки напряглись и встали в боевую стойку, однако Тераксия дала им отмашку. «Если расскажешь то, что мы хотим знать, то, конечно, я еще раз тебя ударю», — говорила с улыбкой Тераксия. «Всего-то? Ха-ха-ха. Тогда спрашивайте». Нердимах ответит. Со смехом сказал он, отпуская руку Тераксия, и сел прямо на стол. «Что это за храм?» — поинтересовалась Хила, вставая рядом со своей подругой. «Это кто же во вселенной не знает храм несущего ночь? Из какой вы глухомани?» — спрашивал удивленный вопросом пришелец. «А вы давно тут?» — поинтересовалась Мария. «Дай-ка подумать. Нердимах тут с момента конца Великой войны». «Да, с ней», — говорил, вспоминая и кивая пришелец. «Какой войны?» поинтересовалась Эмма. «Как какой? Война между двумя первородными братьями», — говорил, как нечто само собой разумеющееся. Замялись, все не понимая, что ответить, ведь они не поймут, о чем речь, ну, по крайней мере, не все. Вечное правление несущему ночь, да подчинятся ему все жизни, что живут в этой и в других вселенных, — неожиданно заговорила вторая личность, восхваляя неизвестного девочкам. «Ладно, проехали. Мы тут все равно не историю изучать пришли, отдавай сокровище», — говорила Небула, выходя вперед из предъявы и посмотрела на пришельца. «Сокровища? Ха-ха-ха, ты думаешь, тут есть сокровища? Если вы пришли только ради этого, то можете улетать», — говорил, смеясь пришелец. «Но ведь тут что-то должно быть», — спросила Джин с прищуром, смотря на пришельца. Тот же не ответил ей, а посмотрел на Скайнет, которая с интересом разглядывала руны на потолке. Подняв голову вверх, он тоже посмотрел на руны и улыбнулся. Когда-то был король, любимый своим народом. В своих амбициях он сломал оковы тленности. Он освободил нас от смерти. Он дал нам возмездие. А затем, в мудрости своей, он уплыл в пустоту, лишенную света. Теперь мы стоим под светом древних солнц, окруженные слабыми новорожденными империями. А звезды шепчут о возвращении нашего короля, переводил он для нее, а все внимательно слушали. Красиво звучит, но мы тут ради нужной нам вещи, произнесла Гамора, вставая рядом с матерью. Тут ведь определенно есть нечто важное, спрашивала Тераксия. Нечто важное, нечто важное, задумался пришелец. И вот спустя несколько секунд он резко раскрыл глаза и отпрыгнул в сторону от гостей и с шоком и страхом смотрел на них. Нердимах ни за что не отдаст это вам. Ведь если Нердимах отдаст вам это, то он вернется, кричал в диком страхе пришелец. Постой, Нердимах, кто вернется? И что ты охраняешь? Зацепилась за его слова Тераксия. Ха-ха-ха, Нердимах ничего не охраняет, это была шутка. Нердимах просто решил разыграть вас, говорил он с натянутой улыбкой и потным лбом. Врать ты явно не умеешь, говорила, качая головой Эмма. Нердимах начала давить на него Хила. Ни за что, вы не понимаете, он не должен получить это. Нердимах почувствовал это еще давно, он пробудился, и он ищет, ищет. Если он соберет все частицы вселенной, погрузится в вечную тишину. Зачем вы хотите вернуть ему это? Говорил пришелец с обвинительным тоном. Да о чем ты городишь? Мы всего лишь хотим заполучить то, зачем наш братик и так рано или поздно придет. Не нужно его сопоставлять с вселенским злом, о котором ты говоришь. С гневом говорила Небула. Братик, а что? Подвис пришелец, услышав слова Небулы. Не стоит его винить, он многое пережил. Неожиданно раздался голос во тьме. Все тут же посмотрели в темный угол, откуда доносился голос, и насторожились, встав в боевые стойки и активировав свои силы. Тук-тук-тук. Тут послышался звук шагов, а также звук ударов деревянной палки о поверхность пола, и вскоре из тени вышел старик, окутанный в полуразорванный балахон. «Старый Домини, что ты тут делаешь?» В удивлении спросила Хила. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 176. «Просто, мимо пролетал, дай думаю загляну к своему знакомому», говорил, ухмыльнувшись Домини. «Хила, кто он?» спросила свою подругу Тераксия, сосредоточив свой взгляд на новом персонаже. «Просто старик с Асгарда, он абсолютно безобидный, просто сумасшедший», говорила Хила. «Хилочка, это я сумасшедший. Может, я необычно пытался донести кое-что до вас, но ведь иначе разве на меня обратили бы внимание?» С легким возмущением говорил Домини. «Старик, ты говорил, что никому не расскажешь, а теперь привел тех, кто хочет погубить нашу галактику», кричал на него Нердимах, с обвинением, «убить вторженцев». Вновь заговорила его вторая личность, которой Тераксия быстро выписала леща, вновь отправив его навстречу со стеной. «Бам! Ух, вы бы полегче ним, а то опять придется запчасти для него искать», качал головой Домини, смотря на своего знакомого, выбирающегося из-под завала, однако его рожа была ну уж очень довольная, что заставляло задуматься. «Уважаемый, мы сейчас и так на нервах, поэтому может вы уговорите отдать нам то, что пытается спрятать ваш друг», вежливо попросила Эмма, хотя внутри она уже начала закипать. «Тогда может послушайте историю этого малого, он как раз успокоится. Да и думаю, вам это будет даже полезно узнать», — говорил с загадочной улыбкой Домини. «У нас нет времени», — крикнула Ривен. «Силой вы ничего не добьетесь», — пожал плечами Домини. «Неужели? Я много знаю способов по выбиванию информации, да и дочки мои в этом подтянуты», — говорила Тераксия с холодной улыбкой на лице, обращенной к Нердимаху. «А вы уверены, что это будет эффективно против него? По-моему, вы ему понравились», — говорил чуть не начав смеяться Домини. А Нердимах же, услышав про специальные пытки, с огнем в глазах уставился на Тераксию, отчего у той пробежали мурашки отвращения по спине. «Что ж, раз вы так говорите, однако, пускай он сделает это быстро», говорила Тераксия, соглашаясь выслушать пришельца. «Нердимах, почему бы тебе не рассказать им о том, как ты стал таким и почему ты так боишься его и не даешь этим людям забрать осколок», говорил Домини, подходя к пришельцу, положив ему руку на плечо. «А, рассказать, рассказать о войне?» спрашивал с возбуждением пришельцу Домини. «Да, расскажи», улыбнувшись, попросил его Домини. «А-а-а, Нердимах это с радостью сделает». Нердимах уверен, что, когда люди услышат эту историю, они передумают. «Да-да-да-да», начал активно кивать пришелец и уселся поудобнее на кучке хлама. «Начнем с того, что Нердимах не всегда был таким», Нердимах был полноценным из крови и плоти, но это было дано, как давно Нердимах уже не помнит, но кое-что Нердимах будет помнить всегда, нал он свой рассказ, почесывая свою черепушку. Когда-то давно раса Нердимаха совершала гнусные вещи, такие, что лучше не упоминать, и нас прозвали проклятыми, отреченными, одичавшими, с грустью говорил пришелец. Однако время шло, устои менялись, в конце концов часть расы Нердимаха отказалась от своих старых традиций и решили начать все с чистого листа, однако приверженцы старых правил отказались меняться, в итоге случилась война, те, кто хотел измениться, победили, перебив всех верующих в старых богов, рассказывал пришелец, предаваясь воспоминаниям. Они покинули планету и пытались найти новую, но прошлое никогда не отпускает нас просто так, верно? Горько усмехнулся Нердимах. Другие расы решили уничтожить остатки таких, как Нердимах. Они все время перебирались с одной планеты на другую, но долго там не задерживались, покуда их все время кто-то допреследовал с горящими глазами, пылающие старой ненавистью. Немало поколений сменилось во время их путешествия, рассказывал он, смотря на свои руки. В итоге собратьев Нердимаха осталось немного, и вот, остановившись на очередной планете, они решили принять свою судьбу за старые грехи. Они лишь хотели спасти своих детей, потому начали перестраивать свои корабли под ковчеги, но прежде чем стройка завершилась, их нашли, рассказывал Нердимах. Все пути к отступлению были отрезаны, вождь умолял дать шанс хотя бы детям, ведь только рожденный младенец чист и невинен, разве он должен расплачиваться за грехи предков? Рассказывал Нердимах под конец, вздохнув. Девочки же прониклись его рассказом, особенно Тераксия и Хила, почему-то вспомнив о их сыне, отчего желание поскорей с ним встретиться только усилилось. Им было отказано, несмотря на то, что те, кто совершали злодеяния, давно мертвы, их грехи просто повесели на новое поколение, ведь ненависть может просочиться даже сквозь время, рассказывал пришелец, встав и подойдя к части, стены которую закрывала потрепанная занавес. Они готовились к смерти, но тут пришел он, сорвав занавес, говорил Нердимах, фигура лица которого не рассмотреть, как ни старайся, одетый в черный балахон и держащий в своей руке косу, что дарует смерть любому, кто осмелится встать у нее на пути, и окружал его черный туман, который был пропитан смертью, рассказывал Нердимах с ужасом, смотря на изображение, которое он сам и вырезал когда-то. Девушки же обратили свое внимание на настенный рисунок. Все было, как описывал пришелец, и хоть это был всего лишь рисунок, по их спинам пробежал легкий холодок. Он одним взмахом своей косы превратил всех тех, кто угрожал предкам Нердимаха, в пыль, рассказывал он, прикоснувшись к наскальному рисунку рукой. Тогда он еще был собой, он хотел защитить предков Нердимаха, предложил им свою защиту и место, которое они смогут назвать своим домом, рассказывал он, как они могли отказать. Место, где их не будут пытаться убить, место, которое они смогут назвать своим домом. Тогда предки Нердимаха преклонились перед ним и поклялись в вечной верности, качая головой, рассказывал он, возвращаясь на кучку хлама. Время шло, народ Нердимах укоренился в некрополе царстве его, они были одни из первых, кто стали бессмертными, однако такой почет немногим давался, но все равно все юноши стремились к этому, рассказывал он, смотря на свою кибернизированную руку. «Постой, постой, бессмертными, нет, ну то есть, прям реально бессмертными», заинтересовалась Шельма. «Время над бессмертными не властно, их плоть и кровь спаяна с мертвым металлом, благословленным им, они не чувствуют усталости и боли, а любые повреждения устраняются, лишь бы только была подпитка, они сами этого пожелали, дабы вечно служить ему», объяснял ей Нердимах. «Не может быть, если бы это было правдой, они бы давно всех захватили», неверя говорила Джинкс. «Нет, это правда, мы сами их видели», говорила Тераксия, а некоторые из девушек кивали в знак подтверждения. «Что? Где? Когда?» В шоке начала спрашивать Джинкс. «Они пришли на помощь нашему сыну и покинули планету вместе с ним», сказала Хила, сжав кулаки вместе с большинством девушек. Прошло еще некоторое время, и родился Нердимах. Нердимах рос как обычный ребенок, слушая сказки деда о прошлом и живя обычной жизнью. Нердимах тоже мечтал однажды стать бессмертным, дабы вечно служить ему, говорил горько, улыбнувшись пришелец, прикоснувшись к металлической части лица. Потом настал тот день, став серьезным, сказал пришелец. «Какой день?» — спросила Гвен. «Нердимах называет его день, Когда пустота поглотила ночь, наше солнце начало затухать, никто не понимал, что происходит, пока мы не узнали, что именно наш король пожирает его, говорил в злости пришелец. Когда пришелец начинал рассказывать эту часть, Джин невольно отвернулась и слегка начала грустить, но этому никто не придал внимания. Он говорил нам, что это нужно для того, чтобы вернуть свои силы и уничтожить предателя, второго короля, рассказывал пришелец. Второго короля, то есть он не был вашим основным правителем, спрашивала Бетти, подыграв пришельцу, указывая на наскальный рисунок. Было три короля, и они трое были равны, но предки Нердимах всегда считали его основным правителем, объяснял пришелец. Народ Нердимаха и другие верившие в него расы, населяющие Некрополь, поверили и приняли это. Так началась война, и с каждым днем король менялся не в лучшую сторону, с каждым пожранной звездой он менялся, становясь более жестоким и более беспощадным. С гневом и злостью говорил пришелец. Звезд ему стало мало, и он начал пожирать планеты вместе с населением. Так он получил свое второе имя, рассказывал Нердимах с легкой тряской во всем теле. Ага, а мы даже не знаем его первого имени, ну кроме он его ему и так далее, с некоторым раздражением говорила Аманда. Становление бессмертным уже не было такой почестью, как раньше, это уже было принуждение, каждый должен был стать железным стражем в его армии, он уже позабыл, кто он, и кем был, теперь его стремление было только к новой планете или звезде, пожирая их, а население превращая в бессмертных, качал головой пришелец. Нердимаху удалось избежать перевоплощения, ну, или почти удалось, говорил он с гордостью под конец, немного сдувшись. Нердимах сбежал, спрятался, кому какое будет дело до одного пропавшего, не до бессмертного. Правильно, никакого, говорил он с широкой улыбкой. В итоге Нердимах спрятался здесь, в храме, некогда построенный его предками как раз на той планете, где он спас их и забрал к себе, рассказывал пришелец, поглаживая хлам, на котором сидел. И в один из дней Нердимах почувствовал. Пожиратель звезд пал, хоть Нердимах и не до бессмертный, но он частично связан с ним, какое это было счастье. Это значило, что Нердимаху больше нечего было бояться. Но в момент радости в храм прилетел осколок его души, говорил сначала радостно, потом отчаянно пришелец. Атераксия и Хила, услышав это, еще сильнее сжали кулаки, но не показывали снаружи никаких эмоций. Тогда Нердимах понял, он вернется, однажды, но он вернется, поэтому нужно спрятать осколок, запереть его так, чтобы он его никогда не нашел, поэтому Нердимах до сих пор здесь, говорил пришелец, встав в полный рост и посмотрев на своих слушателей. Теперь вы понимаете, почему Нердимах не может отдать вам осколок его души, спрашивал пришелец у девушек с вопросительным взглядом. Если это все правда, то зачем нашему Дикси душа, этого несущего ночь, или пожирателя звезд? Простите, я запуталась, задала вслух вопрос Старфайр со смущением на лице. Это он, на выдохе произнесла Тераксия, подняв глаза вверх. Ахилла положила свою руку на плечо подруги, а другие девушки смотрели на них с вопросами в глазах. «Но, как же так?» – спрашивала она с грустными глазами, а ее дочки подошли поближе, чтобы немного утешить мать. «Ты же помнишь, что он нам рассказывал? Ты ведь тоже это уже подозревала в середине рассказа этого полоумного?» – спрашивала подругу Хила, посмотрев на наскальный рисунок. «Эй, если вы что-то поняли, то, может, поделитесь с нами?» С раздражением спрашивала Дженнифер. «Да, раз вы знаете, кто он, то может расскажите», скрашивала Эмма. «Ктан», внезапно произнесла Джин. «Что?» спросили некоторые девушки, повернувшись к ней, а Нердимах внезапно начал трястись и спрятался за спиной у Домини. Его первое имя Ктан или Несущий Ночь, хотя в переводе с некрономики его имя означает Несущий Свет, просто из-за его внешности другие начали предполагать, что именно так звучит перевод его имени, а он и переубеждать никого не стал, ему было все равно, с улыбкой говорила Джин, подходя к наскальному рисунку и нежно его поглаживая. «А ты откуда знаешь?» – спросила у нее Аманда. «Потому что я была с ним, и именно я виновата в том, что с ним произошло», – говорила Джин, вот только ее глаза и голос резко поменялись. «Черт, у нее снова приступ, как не вовремя», – обеспокоенно крикнула Эмма, увидев, как глаза Джин источают пламя. «Никакой это не приступ. Просто я решила больше не скрываться», — говорила Джин, посмотрев на всех собравшихся. «Меня больше интересует то, что значит твои слова, именно я виновата в том, что с ним произошло», — — говорила Тераксея, пристально посмотрев на Джин. «Я Феникс, я была его первой и единственной женщиной», — говорила с гордостью и высокомерием она, смотря на всех девушек, отчего те с раздражением и злостью смотрели на нее. «Можно я ей врежу?» — спросила Аманда, повернув голову к остальным девушкам. «Становись в очередь», — говорила Дженнифер, разминая кулаки. Ключевое слово «была». «Скажи, когда у вас была интимная близость в последний раз?» — спрашивала Гамора у Джинны улыбкой и прищуром лисы. «Гррр, это все потому, что я в этом теле. Все из-за Джин, которая никак не может признаться в своих чувствах», — кричала в злости Феникс, выпуская потоки пламени. «Эй, я прекрасно осознаю свои чувства. Я люблю Скотта». Внезапно поменялась Джин с Фениксом местами. «Ой, да кому ты рассказываешь? Ты ведь помнишь, что мы с тобой едины. И я чувствую то, что чувствуешь ты, у нас даже сны одинаковые, и что же я видела в последнем сне? Рассказать?» — спрашивала у нее Феникс с пошлой ухмылкой. «Да это все ты влияешь на меня!» — крикнула ей Джин. «И опять старая песня», — с раздражением говорила Феникс. «Кажется, у нас тут еще одна полоумная с раздвоением личности», — говорила Джин, скрутя пальцем у виска. «Мы отдалились от темы», — холодно произнесла Хила, выпуская энергию смерти, отчего все тут же заткнулись. «По сравнению с его настоящей матерью твоя сила кажется легким ветерком», — говорила, ухмыльнувшись, Феникс, даже не вздрогнув от силы Хилы. «Настоящий!» — крикнула в злости Хила, захотев уже разорвать девку, но Терракся ее остановила. «Хила, не обращай внимания, просто ты была заперта и не могла позаботиться о нашем мальчике, поэтому неважно, что другие говорят обо мне, ты тоже всегда будешь его настоящей матерью», — говорила Терраксия, не в силах сдержать улыбки, думая, что Феникс говорит о ней. «Что?» — крикнула Хила, чуть не поперхнувшись от наглости подруги. «А с чего ты решила, что я говорю о тебе?» — спросила Терраксию Феникс. «А тут есть другие, кто годится на роль настоящей матери моему сыночку», — спросила с удивлением Терраксия, а Хила уже готова была дать хорошую оплеуху подруге. «Есть, но не здесь», — с ухмылкой сказала Феникс. «Неужели она про Аиду?» — про себя подумали Хила с Терраксией, вспоминая греческую богиню подземного мира. «А теперь вы отдалились от темы», — с упреком сказала Бетти. «В общем, у нас были очень близкие отношения. Он...» — уже начала рассказывать Феникс, пытаясь описать то, как сильно Декстер ее любит и жить без нее не сможет, но ее перебили. «А можно это как-то покороче? Нам вообще-то нужно нашего парня вернуть, и чем быстрее, тем лучше», — с улыбкой подколола ее Эмма. «Его мать, Леди Смерть, была против наших отношений, но Декстер отказался бросать меня, поэтому она ограничила его силы и заперла его в своем измерении, но он знал лазейки, через которые он сбегал и виделся со мной», — рассказывала Феникс. «В один из таких дней, прежде чем он пришел к назначенному времени, меня нашел его брат и убил. Это стало началом его падения. Он хотел отомстить и в своей мести потерял себя. Он стал пожирателем звезд и получил второе имя Аза», — рассказывала Феникс. «Однако года она хотела назвать его второе имя, пришелец неожиданно выскочил». «Нет, нет, нет, нет, не называй, не произноси и не упоминай. Нельзя, нельзя, нельзя. Называть его имя нельзя, иначе он услышит, он увидит, он найдет Нердимаха», — кричал пришелец, сходя с ума от страха. «Я удивлена уже тем, что ты его знаешь», — с толикой удивления произнесла Феникс, смотря на пришельца. «Да, смертных, что еще помнит второе имя Ктана, можно пересчитать по пальцам одной руки, чего не сказать о существах более высшего порядка», — заговорил Домини, подходя к своему старому другу и успокаивая его.